Глава 8. Следующие 4 дня прошли целиком в работе. Ночами исправно приходил шипящий, устраивая теперь целые концерты под моими окнами, простите, под моим домом, и я поклялся самыми гнусными урочьими богами однажды вспомнить старое доброе ушу и воткнуть бамбуковое копье этой сволочи в задницу. Правда, на ушу меня учили обращаться с шестами, но копье от шеста не сильно отличается. Шипящему хватит. Каждое утро я уже по привычке замерял время. Длительность дня по-прежнему увеличивалась. Завтракал, чем придется, и либо шел собирать кору с бамбуком, либо садился плести шнуры. За это время я изрядно поднаторел в изготовлении веревок. В гнезде лежали уже 2 веретена, обмотанные самодельной бечевкой, как египетские мумии, но и этого могло не хватить. Кроме того, я обошел ближайшие сосновые рощи и собрал немного смолы. Проснувшись, я неизменно вырезал отметку на палке календарей и тщательно ополаскивался в речке. Один раз постирал одежду и носки, размышляя при этом, почему в фантастических книжках герои никогда этим не заморачиваются, даже если целую неделю идут по лесу. Скорее всего, это слишком обыденные и элементарные вещи, чтобы упоминать о них в художественном произведении. Но необходимость в них никуда от этого не девалась. Раскидистая клюква немного полысела, а ее красные плоды быстро портились. Уже через сутки мне пришлось выкинуть все, что осталось в рюкзаке. Так что теперь я набирал ровно столько, сколько собирался съесть за день, то есть 4-5 плодов. Ходить приходилось далековато, но это всяко лучше, чем ничего. Без еды мне нельзя. И так от недоедания и физического труда моментально засыпал даже на дереве, а последнюю ночь вообще спал как убитый. И уставал быстро. Так что жрал все, до чего дотягивались руки. Чем дальше заходил процесс строительства, тем больше я ощущал нужду в инструментах и недостаток рабочих рук. Со вторым поделать ничего было нельзя, а вот первое поддавалось решению. Начал я с того, что попытался изготовить каменный топор. Швейцарская пилка мало-помалу начинала тупиться, а как заточить двойной ряд зубьев, я пока не представлял. Требовалась замена, так что на 5-й день я занялся именно ею. Кремень виделся мне идеальным материалом для топора, но и с ним, разумеется, не обошлось без проблем. Попытки расколоть желваки привели к появлению нескольких ножей-скребков, совершенно непригодных для топора, так что пришлось сходить на дальний холм за второй партией, которая почти вся тоже превратилась в осколки. Наконец, постепенно я научился сколупывать маленькие, почти прозрачные чешуйки, не раскалывая основной камень, в результате чего и получил отличное, как для первого раза, понятное дело, кремневое рубило. Теперь оставалось только закрепить его в топорище. Только. Ага. Для этого требовалось проделать отверстие в куске крепкого дерева, а у меня не было даже элементарной стамески. Вместо нее пришлось использовать кремень наиболее подходящей формы, который, к моему удивлению, резал очень даже неплохо. Затем, наметив контур будущего отверстия, я насыпал в получившуюся лунку углей и раздул их. Насколько я помнил роман Дефо, там именно таким методом пользовались дикари, хотя Робинзон и предпочитал ему механическую обработку. Впрочем, у него были нормальные стамески. Классик не подвел. Угли сделали свое дело. К вечеру я уже покончил с топорищем и забил в отверстие кремневое рубило, придирчиво следя, чтобы оно прилегало максимально плотно к краям, после чего попытался срубить ближайшее к роще деревце толщиной примерно с мою руку. Ушло на это около 2 минут, и когда ствол держался уже на честном слове, удача меня покинула. Топор, на который я потратил целый день, инструмент, который завтра предполагалось уже использовать в настоящей работе, шедевр ремесленной мысли первобытных технологий, короче, топор жалобно хрустнул и сломался. Глава 9. Несколько минут я оглашал лес ругательствами, припомнив все нецензурные слова, которые когда-либо слышал, и попутно придумав парочку новых. Дорезал несчастное деревце и даже попробовал сломать его об колено, но только заработал синяк, что взбесило еще больше. Весь день пошел коту под хвост, а в нынешнем моем положении дорог каждый час. Инструменту конец. И что я буду делать, если топоры так и будут ломаться? Грызть деревья зубами? Однако потихоньку я все же успокоился и провел криминальную экспертизу над трупом безвременно почившего инструмента. Выяснилось, что каменное рубило осталось целым, а треснуло топорище. Причем оно попросту раскололось вдоль волокон. Причину я уяснил сразу же, как только попытался стукнуть по дереву еще раз. Рубило, входя глубже в отверстие, начинало давить на боковые стенки и расслаивало их. До заката оставался еще час с лишним, так что я торопливо принялся выстругивать новое топорище. Можно было, наверное, поправить сломанное, но мне не хотелось в самый интересный момент опять остаться с камнем вместо орудия. Ладно еще, если это случится в гражданской ситуации, а ну как в военной. Так и представляю себе эту картину. Нападает на меня какой-нибудь дикарь, размахивая копьем, я хватаю топор, а он такой «хрясь!» и дальше мною кормят все племя. Нечего сказать, приятная судьба. Правда, аборигенов тут я еще не видел, но готовым надо быть ко всему. Когда небо начало стремительно темнеть, я уже прожег половину отверстия и, с сожалением, полез в надоевшее до смерти гнездо. Хотелось довести работу до конца, но заниматься этим в темноте было слишком рискованно. Ночью, как всегда, поздоровался с шипящим, а утром, едва разлепив глаза, полез вниз. Еще одна ночевка в гнезде меня не устраивала совсем. Новый топор легко срубил два молодых деревца, из которых я намеревался сделать метательные копья, после чего, подумав, я пошел испытывать инструмент на бамбуке. Требовалось сделать приставную лестницу, без которой расположить дом на высоте не представлялось возможным. Для этого я выбрал две направляющие из самых длинных и толстых жердей, обе метров по шесть, после чего вооружился швейцарской пилкой и прорезал в каждой пазы через равные промежутки. Линейкой служил шнур с нанесенными углем метками. Затем пришел черед топора. Разметив бамбуковые палки, я нарубил десятка-полтора перекладин, и на этот раз изобретение первобытных людей не опозорило себя. Оставалось только вложить перекладины в пазы и примотать их к направляющим. Теперь можно было приступать непосредственно к дому. Мне очень не хватало хотя бы одного единственного гвоздя, который можно было бы вбить в ствол сосны и положить на него конец бамбуковой жерди, пока я возился бы с другим концом. И в итоге я заменил его острым сучком, кое-как вколотив его в кору. Вопроса, как крепить балки к стволу, не стояло. Я мог сделать это одним единственным способом, то есть привязать с помощью шнура. Именно это я и сделал, стараясь приматывать все потуже и не жалея материала. В конце концов, он должен был выдержать несколько сот килограмм нагрузки в виде пола, стен, крыши, моего имущества и меня самого. Дело шло быстро. Установив несущую конструкцию, я принялся за второстепенные балки, образующие покрытие пола. Каждую из них я тщательно привязывал к основным, чередуя длинные и короткие жерди так, что образовался зубчатый край. В нем я намеревался закрепить будущую стену. Зверски не хватало помощника, который мог бы подавать материал. Приходилось постоянно спускаться и подниматься, а за раз я мог взять наверх только 5 бамбуковых палок. Отчаянно хотелось есть. За сегодня весь мой рацион составили горсть клюквы да небольшая рыбка, но идти искать еду было уже поздно, к тому же я твердо намеревался сегодня перебраться на новое место. Спать в раскорячку в гнезде надоело до чертиков. Собственно, этого я добился. Когда солнце окончательно зашло за горизонт, уложить удалось большую часть нарезанных стеблей, около метра с лишним настила. На него-то я и лег, подняв лестницу наверх и с наслаждением вытянув ноги. После неудобного гнезда жесткие бамбуковые жерди казались мягчайшей кроватью, и для полного счастья не хватало разве что бутылки пива да грудастой девицы под боком. Да, девица была бы нынче в самый раз. Она могла бы подавать бамбук, пока я работаю над остальной частью дома. Глава 10. Пока я валяюсь на полу нового дома под пение сверчков, заложив руки за голову, самое время поразмыслить. Итак, я здесь уже 8 дней, и первичная цель достигнута. Я обустроил себе постоянное убежище, во всяком случае начал его обустраивать, и теперь могу хотя бы спать в относительной безопасности и удобстве. Это хоть как-то ослабило психологическое давление, которое я приглушал работой. Стоит только задуматься о том, что же будет дальше, как все. Баста. Тут же начинаешь рубить бамбук, вязать веревки, делать что угодно, лишь бы не вспоминать о вынужденном робинзонстве. Вообще, среднестатистический человек мало готов к тому, что он может вдруг оказаться в ином мире. Даже с учетом популярности этой темы в СМИ и регулярных новостей в духе «Сотрудники Департамента контроля реальности нашли кости очередного попаданца, сожранного каннибалами мира Р-4». Это потому, что мало у кого в окружении есть люди, угодившие туда и, главное, вернувшиеся обратно. Вот и возникают мысли: со мной такого не произойдет, потому что никто из моих знакомых, и так далее. Это называется эвристика доступности. То, что на ум не приходит ни одного такого случая, вовсе не значит, что их нет. В одной только Харьковской области в год пропадает несколько сотен человек, из них несколько десятков бесследно. Где их искать? Скорее всего, в других мирах. Но это я понимаю сейчас, а тогда как-то не задумывался. Ну да ладно, поныл, теперь можно и о дальнейших перспективах поразмышлять. Во-первых, помощь, скорее всего, не придет. Конечно, хотелось бы верить в лучшее, но я по природе своей реалист. Если бы мою пропажу связали с аномалией, то департамент давно отправил бы специалиста на эту сторону. При этом далеко не факт, что меня вообще посчитали пропавшим без вести. Может, я решил таким методом институт бросить. Так что надеяться на визит спецназовцев в гламурной черной форме с автоматами наперевес не стоит. Во-вторых, из этого следует логичный вывод. Мое положение, как ни крути, критическое и останется таким еще очень долго, а в некоторых аспектах и навсегда. Робинзон Крузо перевез с корабля то ли 10, то ли 11 плотов, нагруженных всякой всячиной, от канатов и инструментов до рубашек, вилок, сухарей и даже спиртного. У меня же нет даже нормального запаса одежды, и рано или поздно футболкам придет конец, так же как берцам, ботинкам, штанам и куртке. Рюкзак, наверное, прослужит дольше, да и заменить его будет проще. Но оказаться голым в этих местах означало замерзнуть, не тропики в конце концов. То же самое касалось инструментов и вещей обихода. Положим, топор я сделал, он хоть и не металлический, но рубит неплохо. Есть мысли, как сделать каменный молоток, тоже хорошо. Но мне еще требовалось очень много всего. Стамеска, рубанок, лом, лопата, корзины, мешки, фляги. Всего и не перечислишь. Насчет части этого списка имелись какие-то мысли. Насчет остального... В общем, все плохо. Преимуществом же перед коллегой из книги Дефо была информация. Робинзон, как показывала книга, очень многого попросту не знал, так что ему пришлось экспериментировать даже с обжигом горшков, не говоря уже обо всем остальном. Я же обладаю техническими знаниями студента-инженера и понемногу эрудирован в самых разных сферах, от жанров порно до устройства древней копьеметалки. И если первое в нынешней ситуации вряд ли получится использовать на практике, то копьеметалку я собирался сделать не далее, как завтра утром. В-третьих, риски. Их я уже перечислял, и они никуда не делись. Если я порежусь и получу заражение крови, мне конец. Если загноится рана и начнется гангрена, мне конец. Если начнется аппендицит, мне конец. Да что там, я могу подохнуть даже от банальной простуды. Ну и что, если я знаю о, скажем, пенициллине? Надо ведь еще понять, какая конкретно плесень его вырабатывает и как его применять. А в медицине я дуб. И метод проб и ошибок в этой сфере применить не выйдет. С другой стороны, есть и положительный момент. Я мог быть астматиком, аллергиком, эпилептиком или вообще диабетиком. В большинстве таких случаев попаданцу остается только сделать сыппуку, чтобы не мучиться. Более того, я имею какую-никакую, но все же подготовку. Спортом занимался, ходил в походы, знаю даже, как стороны света по часам и солнцу определять. Многие мои товарищи по учебе отправились бы в пасть шипящему, не пережив и первой ночи. Одни потому, что не додумались бы спать на дереве, а другие, потому что не смогли бы залезть на него. Ну да черт с ним. Повлиять на это я все равно не могу. Разве что осторожнее себя вести надо. Например, мыться лучше в полдень, когда жарче всего, и попытаться получить спирт. Об устройстве перегонного аппарата я представление имею, благо, что оно элементарно. Но это в будущем. Наконец, в-четвертых, я остался один. Мне даже не с кем поговорить. Конечно, я тут еще нелюдимый социопат. Настя в этом была совершенно права, да и сейчас мне не до общения, тут бы выжить, но через годик-другой, когда и если моя жизнь наладится, я вполне могу взвыть от одиночества. И в-пятых, зима близко. Рано или поздно дни начнут укорачиваться, и к тому времени надо будет обустроиться по полной программе. Короче говоря, все это – вещи такие, о которых задумываться бессмысленно. Как инженер я не имею права думать, почему не получится, я должен думать, как сделать, а заодно решать проблемы по мере их поступления. Вот как начну выть от одиночества, тогда можно будет и начать работать в этом направлении. Например, поискать людей, если они сами до той поры меня не найдут. В конце концов, у меня слишком много более насущных и реальных проблем, чтобы думать еще и о духовном. Пирамида Маслоу, все дела. Чтобы заняться саморазвитием, сперва надо ощутить себя в безопасности, а я и этого не успел толком достичь. Зато проблемы продолжали висеть над душой. Первое – это оружие. Я уже убедился, что здесь существуют опасные для человека твари, ну или хотя бы твари, которые кажутся таковыми. Кроме того, мне нужны охотничьи инструменты. Самое очевидное, что приходит на ум – это проща, дротики и лук со стрелами, а также силки. Вторым номером идут корзины для сбора плодов и ягод. Кстати, о ягодах. На болото однозначно стоит наведаться, витамины мне нужны. Дальше идут инструменты труда. Топор я уже сделал, это и оружие, и инструмент. Есть еще пара каменных ножей. Нужно еще много чего, этим всем придется заниматься. Дальше дом. Ну, тут все понятно. Надо достроить пол, стены и крышу, причем крышу как можно скорее. Мне пока везет, что нет дождя, но это не может продолжаться вечно. И к тому времени надо будет защитить конструкции дома от влаги. Надо разведать местность дальше от базы. Надо подумать о термоизоляции. Ночи и сейчас довольно холодные. Надо сделать печь для отопления, потом будет поздно. Надо. Много чего надо. А сейчас спать. Глава 11. Это была первая ночь, когда я спал как младенец. Даже шипящий не разбудил. Но приходил. Даже отсюда была видна содранная кора на одной из моих сосновых колонн. Рано или поздно придется разобраться с этой проблемой. Спустив лестницу вниз и сойдя на землю, я принялся за изготовление копьеметалки. Устройство этой гениальной штуки очень простое. Это, по сути, палка с выступом на конце. Метатель упирает пятку дротика в этот выступ, сам берется за другой конец и, собственно, метает. Сделать ее тоже проще простого. Достаточно найти молодое деревце с хорошим суком, срезать его и укоротить до нужной длины, после чего содрать кору и обстругать, оставив сук, и, по сути, копьеметалка готова. Правда, дротик постоянно соскальзывал с упора, так что я прорезал в нем паз наподобие ушка у стрелы, а выступ копьеметалки немного заострил, и проблема исчезла. Швырять дротики в цель оказалось забавно и невероятно интересно. Часа два я только и делал, что раз за разом взмахивал новым инструментом, шел подбирать снаряд и возвращался обратно к черте. После определения подходящей для моих рук длины орудия, дротики полетели удивительно точно. Не сказать, чтобы я достиг мастерства греческих атлетов, но приноровившись, с 10-15 метров попадал в пенек довольно уверенно. Потом копью все-таки надоело тыкаться в твердую мишень, и древко треснуло. Но я был готов. В убежище лежали заготовки для запасных, так что это лишь послужило сигналом отправиться на охоту, что я с удовольствием и сделал. Следующие часы ушли на поиски чего-нибудь бегающего и при этом съедобного. Мелкой живности в этом лесу водилось очень много, по крайней мере в сравнении с харьковскими лесами. Но здесь проявилось мое охотничье мастерство. Я либо пугал животных еще до того, как замечал их, либо срывались попытки подкрасться достаточно близко, либо я попросту промахивался при броске. Это при том, что, вообще говоря, звери тут были совсем не пуганные и нисколько не боялись, даже если я проходил в каких-то 30 шагах. Лишь к вечеру, наконец, удача улыбнулась мне. Очередной заяц оказался то ли глухим, то ли слишком тупым, позволив мне подойти почти вплотную и взять его на прицел. В общем, лом просвистел, как копье Чингачгука, и вонзился в несчастного зверька, прошив его чуть ли не насквозь. Такого, если честно, я не ожидал. Заостренная и обожженная жердь, казалось бы, что в ней опасного, но выяснилось, что опасного немало. Я с нескрываемым уважением посмотрел на копьеметалку. Теоретическая механика — страшная вещь. Добыча действительно оказалась зайцем, по крайней мере, с виду. Судить о его отличиях от земного я не стал по той простой причине, что никогда толком зайца не видел, только кролика, да и того преимущественно в жареном виде. Чем-то особенным, вроде рогов или клыков, убитый не выделялся. Заяц как заяц. Особо упитанным, к моему разочарованию, он тоже не выглядел. Но мяса в этой тушке мне вполне хватит на пару-тройку дней, а дольше хранить его все равно не получится. Значит, и думать не о чем. Остаток дня ушел на то, чтобы кое-как содрать с зайца шкурку и смыть в реку все лишнее вроде головы и потрохов, после чего солнце окончательно зашло за горизонт. Машинально отметив время, я рискнул все же попытаться не лечь сегодня спать голодным. Шипящий еще ни разу не приходил раньше, чем через час после заката, так что время у меня еще было. Но на всякий случай я заранее установил лестницу, затащил наверх весь скарб и устроился жечь костер рядом с убежищем. Пока тот прогорал, наверх ушли и остатки зайца, завернутые в лист лопуха. Потрудился я обеспечить и сигнализацию, вкопав на перешейке несколько бамбуковых кольев и набросав между ними колючих веток с ближайших кустов. Затем над углями протянулись деревянные шампуры с нанизанными кусочками мяса, и я приготовился вкусить лучший в моей жизни шашлык. Не изменил планы и начавший было моросить дождичек. Костер недовольно зашипел, но воды не хватало, чтобы загасить его. Так что шашлык продолжал готовиться. У меня по-прежнему не было ни маринада, ни специй, ни соли, ни хлеба, вообще ничего. Но голод — лучшая приправа и закуска. Можно было бы, наверное, слопать зайца и сырым, но что-то во мне все же противилось этому. Так и до неандертальца скатиться недалеко и паразитов каких-нибудь подсадить. Соль, впрочем, можно будет найти. Я видел вдалеке море, на берегу должны быть кристаллизовавшиеся отложения, а в крайнем случае я найду способ ее выпарить. Каменную я тут вряд ли найду, хотя бы потому, что понятия не имею, где ее искать. Вроде бы слоны в Африке наведываются в какие-то пещеры, но пещер тут не наблюдается, да и кто знает, что за твари могут в них водиться. А твари тут есть, шипящий тому пример. Специи. Это уж совсем мечта о роскоши, конечно. А вот с травами поэкспериментировать можно. Чай, например, заваривать. Холодным вечером самое то. Размышление прервал шелест кустов. Умный человек на моем месте бросился бы наверх сразу. Да что там, умный бы вообще лег спать голодным. Ну а я, поддавшись зову плоти, попытался прихватить с собой веточки с почти готовым ужином. И едва не стал ужином сам. Шипящий двигался потрясающе быстро. Я был еще на середине лестницы, когда его лапы разметали сухие иголки под соснами, и только везение спасло мои ноги от клацнувших буквально в сантиметре челюстей. Не дожидаясь продолжения, я поддал ходу да так, что обогнал бы лучших скалолазов. Шипящий не оценил такое поведение по достоинству и попытался влезть следом, но навыков паркура ему явно не доставало. Чудище силилось влезть на третью перекладину, когда я уже развернулся наверху, и сильным толчком отправил лестницу на землю. И едва не сверзился следом, разглядев, наконец, ночного гостя. Больше всего шипящий напоминал комодского варана, то есть трехметровую коротконогую ящерицу. Только если варана покрывала чешуя, то шипящего — темно-фиолетовые перья. Неудивительно, что он так лихо прятался в тени. Зубища у него тоже оказались, будь здоров, ничуть не хуже когтей. Мне аж поплохело, когда я представил себе эти челюсти, сомкнутыми на своей ноге. Наверное, будь тварь немного побыстрее, мое приключение на этом бы и закончилось. «Что, съел?» — истерически выкрикнул я и для верности плюнул вниз. Ящер зашипел громче. Выглядел он каким-то... удивленным, что ли? «Пшел отсюда! Вали нахрен, я сказал!» Я оглянулся в поисках чего-нибудь пригодного для метания. И нашел. Следующим вместо плевка вниз улетел окатыш, припасенный для будущей прощи. Камень угодил шипящему прямо по лбу, и ящер предпочел спрятаться под моим убежищем. Впрочем, его все равно выдавал хвост. Вздыхая и тщетно пытаясь успокоить нервы, я проверил, целы ли шампуры с мясом. Один все-таки упал, не иначе как шипящий за ним и полез. А вот второй лежал на бамбуковом полу, целый и невредимый, будто звал «Съешь меня». Противиться этому зову было бессмысленно, так что я всецело отдался искушению и через секунду уже вонзил зубы в жесткое, пресное, недожаренное, но такое вкусное мясо. Где-то подо мной хрустнул шампуром шипящий, разделяя трапезу.